Нирин резко увеличил свою скорость. Крас заранее подметил момент с использованием магической энергии группой. Если Нирин использовал лишь половину своей энергоемкости, то остальные выкладывались вовсю. Один удар Нирина снес 5% и приблизил всю группу к победе. Оставалось всего 3 удара мечом Нирина, и Див должен быть повержен. И вот как раз за это количество из сражения выбыло 2 воина. Противник развеялся в виде простой магической энергии, а иллюзия вернулась в топаз. Они встали и пошли на выход. Крик Нирина разбудил всех парализованных в сражении. После победы над иллюзией Дива все негативные эффекты спали. Опыт определенно интересный выдался. Вот только слишком большие потери, если считать эффект паралича, сравнимый с реальной смертью. Здесь надо упоминать сражение с сильным существом с пониманием ценности жизни своих воинов. Если смотреть на сражение на ровной местности, как сейчас, то без потерь не обойтись. При сражении на естественном ландшафте есть определенный шанс выйти победителем без потерь. Тогда непонятен пока момент, когда Нирин начнет кричать на группу за их некомпетентность. Группа как раз в полном составе стояла у входа в следующий проход. Ждать, пока меня позовут, я не собирался и пошел к этому самому проходу. Нирин увидел мои движения и подал сигнал группе двигаться вперед. Солнечный свет показался после подъема по узкому проходу с каменными ступеньками. 1:37. На небольшой площадке у выхода стоял командир отряда. Результат лучше, чем ожидалось. Можете отдохнуть и подождать, пока вторая группа закончит свое прохождение. Вся первая группа расположилась рядом с развалинами одноэтажного здания. Ранее, возможно, стоящая колонна теперь служила местом сидения для всех. Для меня, к сожалению, места не хватило. А ну как вас встать? Сейчас будет разбирать все ошибки. Громкие слова Нирина разносились по древним развалинам. Для начала первое испытание. Здесь обвинять никого не буду. Все сделали все, что смогли. Просто случились неопределенные проблемы в виде повышения сложности. Отдельно хочу поблагодарить Хира. Без него даже с облегченной версией испытания мы бы не нашли правильный путь. Далее второе испытание. Вы, наверное, забыли, что малые древние стражи имеют лишь сопоставимый вам уровень источника. Их способности ограничены простыми ударами без каких-либо уловок. В вашем же распоряжении было мастерство меча и другие простые артефакты. Да, я запретил использовать артефакты выше среднего, но это не должно было помешать вам победить своего противника достаточно быстро. Некоторые из группы посмотрели на меня с определенным ожиданием. Оправдание, что Хир сражался с большим древним стражем, не сработает. Как вы знаете, охотники на магических существ знают, как сражаться с определенным типом противника. В этом вы убедились при рукопашном бое Хира с настоящим дивом. Я нисколько вас не принижаю, но даю стимул стремиться к повышению своего предела. Личные ошибки будут разобраны на индивидуальных тренировках. Нирин еще раз оглядел всех из группы. На лицах читалось уныние. Третье испытание было для вас было провалено. В настоящем сражении вы могли действовать и по-другому, но простые ошибки никто не исключал. Обвинять по именам не буду, просто обозначу несколько моментов. Первое, если в щите осталось малое количество энергии, то уходите за спины своих товарищей. Второе, никогда не попадайтесь под хвост дива. Именно большинство из вас пали из-за этого в бою. Про арбалетчиков сказать мало что могу. Все болты прилетали точно в цель. Больше мне пока добавить нечего. Можете отдыхать. Такими словами закончил свои объяснения Нирин. Вот теперь у меня есть спокойные 2 часа на размышления и решение своих проблем. Как и ожидалось, вторая группа закончила свои испытания за 2:25. И первые вопросы у них были по сложности самого испытания. Первая не успела вернуться в достаточную норму и была выше среднего для данной группы. От второго у них остался немой шок. Большой древний страж так и не исчез со своего места. А вот как раз третья не вызвала сложности и обошлись всего 2 смертями. Больше их командир группы не сказал при личном докладе командиру отряда. После и мне пришлось доложить о своем мнении про испытание. Свое мнение я решил выложить в нейтральной форме и лишь частично обмолвился словами о начальной сложности первого испытания и про сражение с древним стражем на втором. На этом все дела с отрядом разведки на сегодня закончились. Присутствовать на индивидуальных тренировках мне определенно не хотелось. Мне требовалось присутствовать на 4-м день наказания. Хир, время начала наказания. Сегодня я не собираюсь вас оставлять одних при исполнении наказания. Итан снова начал свою речь объяснения, только когда мы дошли до нужного строения. Возможно, вы уже догадались о существе, которое придется кормить, но если нет мыслей, объясню. Грифоны – гордые летающие существа. Возможно, их вид может изначально вас отпугнуть, но не стоит бояться. Это только разозлит само существо. Теперь перейдем к цели наказания. Нам нужно накормить грифона и, возможно, при должном к нему уважении получится на время оседлать. Немногие маги получают возможность полетать в небесах на гордом грифоне. А теперь пройдемте внутрь. Внутри магического щита не было высоких деревьев повсюду. Несколько мелких скоплений нельзя назвать полноценным лесом. В центре расположилась высокая естественная гора. Все остальное пространство заняла равнина. Далее Крас обратил мое внимание на видение в магическом зрении. В небе с большой скоростью передвигался мощный источник. Если смотреть в обычном зрении, то силуэт грифона заметить невозможно. Итан достал мелкую вещь из своего кармана и подносил ее к губам. Грифон в этот момент резко начал пикировать вниз. Скорость была настолько быстрой, что к тому моменту, как Итан издал из мелкой вещицы низкий звук, то он уже приземлился рядом с нами. Этот свисток явно должен служить неким зовом для самого грифона, и это соответствовало удивлению Итана. Представляю вашему вниманию гордого королевского грифона. Этот грифон еще молодой, но обладает источник, сопоставимой силе среднего третьего предела. Если такое существо решит напасть на вас, то результат я не смогу предвидеть. Так что если вы не готовы и боитесь, то лучше не пытаться к нему подходить. Далее последовала затяжная пауза. Кто решит попробовать покормить его? После всех предостережений Кира с Хайра не решились даже сказать свое мнение. Грифон же все это время пристально смотрел на меня. Крас, чем я так заинтересовал это существо? Грифона я не боялся, но мне определенно не нравился этот момент. Грифон проявляет интерес не к вам, а ко мне. Я связан с вами, но также Див признал сильным меня. А учитывая, что я сижу в тебе, то признание хозяина произошло в общей форме. В случае с грифоном это может повториться. Пока он проявляет только явное уважение к такому же сильному магическому существу. Получилось очень заумное пояснение. Если грифон изначально начал проявлять ко мне уважение, то это не будет проблемой при кормлении, но есть возможность нападения. Как там проводится ритуал признания, равного тебе по силе мирным путем? Историческая справка. На нескольких планетах были найдены полуразумные существа. Они отличались друг от друга как строением тела, так и обществом. Их объединяло одно. Этот вид был доминирующим на своей планете и изначально проявлял враждебность к космическим исследователям, пока не нашли решение. Создали целый ритуал движений для того, чтобы существо поняло мирные намерения исследователей. В таком случае удалось изучить их виды подробно. Вместе со словами Крас воспроизводил видео со всеми действиями этого мирного ритуала. Движения простые, но вот оставалась задача при этих самых движениях не проявлять лишних эмоций. Любое отклонение в физическом или эмоциональном плане может дать повод для агрессии этого существа. Мне осталось только начать эти самые движения. Прямые шаги и такие же движения согнутых в локтях рук. Не обращать внимания на действия Итана. В таком темпе осталось пройти 3 метра и остановиться на расстоянии 2 от самого грифона. Нужное расстояние пройдено, и теперь остановка и легкий поклон в 90 градусов с ровными прямыми руками, прижатыми к туловищу. Несколько секунд так простоять и приподнять голову до момента, когда наши глаза встретятся друг с другом. Это был самый важный момент. Если существо решит не смотреть в твои глаза и сразу отвернется, то все действия были напрасны. Этого не случилось. Наши глаза встретились через несколько секунд после начала поднимания головы. «Ну здравствуй», — сказал я негромко и четко. «Основной ритуал закончен и теперь нужно узнать, прошел ли он удачно». Поднял туловище и вытянутой рукой с полной уверенностью подхожу вплотную к грифону. Тот, в свою очередь, кивнул своей птичьей головой. «А ты довольно красивый». В этот момент требовалось полностью отключить магическую защиту. Да Крас в любой момент мог включить ее, но этого я не должен показывать в эмоциях. До соприкосновения моей ладони руки с шеей грифона оставалось пару сантиметров. Шерсть у него оказалась грубая, но достаточно легкая для поглаживания. Самое худшее закончилось. Грифон, видимо, понял мои хорошие намерения и начал тереться своей головой об мою руку. «Хир, вы меня удивляете все больше и больше. Я не хотел останавливать вас при совершении контакта, так как знаю вашу должность, но в следующий раз предупреждайте о своих намерениях. Только сейчас Этан смог меня упрекнуть. В следующий раз я это сделаю. А сейчас мне нужно покормить Грифона. Есть вкусненькое для него. У Этана в одной руке была корзинка, накрытая тканью. Сейчас достану. Этан полез в свою корзинку и достал несколько порезанных кусков мяса. Вот только Грифону не понравились дальнейшие действия Этана. Он убрал свою голову, ранее лежащая на моей руке, и издал низкочастотный крик. Я понял. Кормление сегодня полностью на тебе. Этан как-то сразу сник и медленным шагами, спиной назад, начал отходить от корзинки. Мне ничего не оставалось делать, как взять те самые три куска сырого мяса на ткани самому. Грифон все это время наблюдал за мной терпеливо, без лишних звуков. Как только кусок мяса в своей руке оказался на достаточной высоте, то Грифон сделал быстрое движение головой и схватил своими мощным клювом открытую часть куска. Красни включил магический щит, а Грифон прямо из моей руки выкрал кусок мяса и жадно начал его глотать. «Тебя как будто не кормит». Мои слова подтверждались тем, что тот кусок мяса весом под килограмм был съеден за несколько секунд. «Держи еще». Второй кусок мяса я бросил так, чтобы Грифон смог его поймать. Этот трюк получился на отлично. Как только Грифон поймал его, то не сразу начал проглатывать. Он присел на свои согнутые лапы на траву. После с определенными паузами откусывал неравномерные части от этого куска. Целую минуту он с определенным удовольствием проглатывал каждый мелкий кусочек. «Больше тебе не положено». Последний кусок упал прямо перед сидящим Грифоном. Тот посмотрел на него, но есть сразу не стал. Грифон пристально посмотрел на меня и повернул свою голову к правому крылу. Крылья, кстати, были полностью опущены. «А теперь, что он хочет?» – спросил я у краса. «Если взять за основу, куда он смотрит и сидящее положение, то есть вариант предложения полетать». Крас высказался определенно четко, хоть и предложил один вариант. «Если Грифон желает меня прокатить на себе, то, думаю, не стоит отказываться. Я могу полетать немного?» – спросил я еще удивленного Этана. «Помешать я вам не могу, но вы не дали опробовать двум наказанным ученикам покормить его». В голосе Этана появилась некоторая надежда на исполнение своего неизвестного мне плана. «Вы прекрасно знаете, что Грифон не примет их, и если он просто опровергнет, но может и навредить. Кира с Хайра не перешли еще на третий предел, а Грифон воспринимает только достойного себе. Вы определенно хотели показать им свою слабость». В моих словах была определенная логика. Сегодня при наказании Этан хотел именно подставить Киру с Хайра, а начальное предложение о выборе могло перерасти в простой случайный отбор. Пусть уж лучше они посмотрят на удачное кормление и полет, чем потерпят неудачу. Откладывать полет я больше не хотел. У самого возникал всегда вопрос о полете именно на живом летающем существе. Летающие открытые челноки вызывают совсем другие ощущения. Больше места на спине Грифона было за крыльями. Туда я и сел. Грифон после моего размещения встал на свои лапы. Вот, кстати, и выясняются интересные факты. Грифон, сопоставимый третьему пределу источника, может спокойно удерживать взрослого мужчину. Он взял небольшой разбег и взлетел. Кира и Хир. События после окончания наказания. Давай рассказывай, каково это летать. Кира в первый раз решила проявить интерес и задала мне прямой вопрос после того, как через 20 минут моего полета Этан объявил конец сегодняшнего наказания. Если и вправду хочешь узнать, то это совсем нелегко. Да, это может быть завораживающе, но упасть с Грифона в полете очень легко без должного крепления. Ты, возможно, видела его выкрутасы и мои потуги держаться. Полет вышел даже для меня поистине захватывающим. Держаться на одном месте позволял ранее завязанная веревка крепления. У тебя все еще впереди, а в моем случае я давно все опробовал и иду по течению. Сложность не управлять Грифоном, а получить его доверие. Точные прямолинейные движения должны показать Грифону, что ты к нему не враждебен и хочешь только добра. В момент ритуала нельзя даже думать об агрессии и страх. Любая мысль не туда, и Грифон может откусить тебе руку. Нельзя применять магию. Начал я рассказывать основные моменты ритуала признания. А почему не применили стандартный способ приручения? Есть же специальные артефакты для этого. Твой метод вообще непонятен. Ты без магии сделал то, что в основном пытались добиться силой. Кира начал рассказывать про стандартный способ приручения, когда маг заставляет более слабое магическое существо подчиниться своей воле. В этом способе есть определенные минусы. Такой способ может быть и эффективный, но вот связи никакой нет. Это как создавать совместное заклинание. Как только более сильный теряет всю свою магию, то более слабый просто вырывается из пут. Это не связь, а подчинение. В моем случае Грифон даже, понимая, что я сильнее, все равно чувствует себя равным по отношению ко мне. Эту связь так просто не разорвать. Хотя и возможен вариант предательства со стороны существа при отвратительном отношении. Надеюсь, мое краткое объяснение дойдет до Киры. То, что ты сделал в учебнике, не описывалось, а преподаватель по приручению даже не упоминал. Возможно, это все уловки охотников, но слишком все легко в плане понимания. Всего лишь простые отточенные движения без использования магии. Я определенно хочу это опробовать. От удивления до явного желания сменялись эмоции Киры. Магии в этом и вправду нет, но не каждое существо воспринимает этот ритуал правильно. Кира. Утро следующего дня. Общий сбор старших групп учеников перед входом в сумрачный лес. Перед походом в сумрачный лес требовалось обязательно прослушать правила безопасности. Хоть отряд разведки всегда хорошо осматривает зону перед заходом простых учеников, все равно бывали моменты, когда сильное существо нападало на неопытных магов. У меня на счету за время всего обучения прошло всего 4 таких похода, и все как назло под присмотром одного из выпускников академии. Их третий предел позволял творить многое. Это первый поход, где я могла себя проявить с лучшей стороны в малой группе. Проблема была только одна. Мне досталась группа с Хайра и его приспешниками. Если Хайра я уже не боюсь, то вот приспешники ничего не знали и могли подстроить подлую подлянку. Как только инструктаж закончился, я осталась наедине со своей группой из 7 учеников. В итоге получилось так, что Хайра со своими приспешниками занял 4 места, а двое остальных были мне незнакомы. Причина довольно понятная. Ученики разных видов магии редко пересекаются между собой. Для начала мы все-таки представились. Оказалось, что две девушки владели водным источником. Вот и получается, что два водных источника у девушек, земляной у Хайра, и воздушный, земляной с астральным, приспешники Хайра. Уровень предела у всех одинаковый, и это немного радует. Пришлось отвлечься от размышлений на другой более важный момент. Требовалось проверить все свои припасы на день. Все, что требовалось, влезло в небольшую сумку. Вода из источника, съестные припасы на 2 дня, запасная одежда и универсальный острый инструмент. Все остальное просто не требовалось. За каждой группой учеников тайно наблюдают несколько людей из отряда разведки. Про это не хотят рассказывать, но после определенных опасных моментов узнаешь о тайной слежке. Так получилось, что Хай разобрал на себя лидерство группой, а по факту решило большинство голосов. Оспаривать такое нечестное решение просто не хотелось. Хайра определенно не признает мое лидерство, а больше и 2 голосов я не получу. Все складывалось лучше, чем ожидалось. Так как у каждого был второй предел, то это позволяло нам пройти основную стартовую зону без должных проблем и углубиться в середину первой зоны для учеников. Драться с мелкими ящерками мне определенно не хотелось. Мало того, что они слишком быстрые, так достойной награды в виде ингредиентов не дают. То ли дело светляки. Опасности никакой, а пыль после победы над ними выпадает все время. Пыль хорошо ценится при создании артефактов. Вот только они обитают в опасных местах. Светлячки пользуются своей особенностью игнорирования другими магическими существами и обитают в местах обитания с опасными существами. Одна из таких групп светлячков расположилась в обитаемой зоне пауков. Мне эта идея определенно не нравилась. Ну, не люблю я этих пауков. Главное теперь не показать этот страх перед Хайра. Чем ближе мы углублялись в логово пауков, тем страх во мне просыпался все больше. Да, это была всего лишь приграничная территория с пауками, не сильнее второго предела. После каждого убийства паука меня чуть не вырывало. Наши сумки ограничены в объеме, и поэтому все ценные ингредиенты собираются на месте. Смотреть на это действо мне не требовалось, но приходилось. После каждого убийства один из приспешников Хайра начал вытаскивать прямо из свежей тушки ингредиенты, а мы вынуждены следить за обстановкой и вовремя предотвращать внезапное нападение. Этот план работал, хоть и с некоторыми проблемами. Одна из девушек не смогла вовремя среагировать и теперь валялась на земле полностью вся во внутренней жиже паука. И вроде как ее успел спасти Хайра. Результат хоть и удачный, но противный. Все было прекрасно до одного определенного момента. Наш путь лежал через неглубокую расщелину. На другой стороне летали заветные светляки. Для перехода через это ущелье для начала пришлось создать мост. За основу были взяты камни. С помощью обжига и смешивания глиняного раствора получалось создать липкую смесь, которая и должна закрепить камни разной величины между собой. В итоге потребовались силы всех стихийников для создания одного моста. Через 2 часа над ущельем возник неровный каменный мост с одной опорой прямо до самого низа. Хоть его основная поверхность не обладала достаточным ровным слоем, нам это никак не мешало пройти по мосту. Первым пошел один из приспешников Хайра. Вторым пошел сам Хайра, и после настала моя очередь. Я была последней во всей нашей группе. Всего лишь пройти 10 метров по мосту на другую сторону, но сколько в этом моменте страха. Гладкие неровные камни так и не давали нормального равновесия. Перемещение на четвереньках – не самый удачный способ удержать равновесие, но для меня в самый раз. Все бы ничего, только пока я медленно, но верно проходила опасный мост под непристойные фразы приспешников. Им это забавно, а мне противно. Вот я на середине пути и вступаю на один из самых крупных камней в мосту. Ощущалось так, что должно что-то произойти. Хайра. Прошло 10 минут после несчастного случая, когда каменный мост обрушился на наших глазах. Не выдержала одна единственная опора. Кира к определенному счастью выжила, но вот спускаться в 6-метровое ущелье не хотелось. Ситуация хоть и была серьезная, но не настолько, чтоб спасать Киру. А это пришлось бы, если ситуация происходила в другом опасном месте. Кира жива и может спокойно вызвать следящих за нами людей из отряда разведки. Хайра понимал, что мост рухнул неспроста. Их совместная работа была закреплена достаточно крепко. Винить одного из своих слуг он определенно будет. Хайра не отдавал команды создавать физические проблемы для Киры. Возможно, это была его личная инициатива, и несколько дней назад сам Хайра желал такого исхода для своего злейшего врага. «Кира, я пережила внезапное падение, но теперь была вынуждена идти одна по дну ущелья. Группа меня определенно бросила. И если такое происходит, то обычно на помощь приходит из отряда разведки, только я пока их не наблюдаю. Видимо, одной проблемы предательства я не ограничусь. Отряд разведки не желает меня спасать и ждет личных результатов. Само ущелье хоть и было извилистым, но всегда виднелся дальнейший путь. Через 10 минут на моем пути оказалась темная пещера. Заходить в нее я не планировала, но вот посмотреть немного можно. Магический светлячок полетел вовнутрь пещеры. Странного такого не было заметно, пока светляк не остановился прямо над тушкой молодого Василиска. Его длинную шею с птичьей головой ни с чем не спутаешь. Он спал, и будить его мне определенно не хотелось. Светлячок вернулся ко мне и сразу исчез. Возможно, мне и повезло в этом случае. Василиски имеют определенное чувство к магии, и если оно как-то угрожает жизни самому Василиску, то он сразу нападает. К моему счастью, светлячок не являлся враждебным заклинанием. Теперь оставалось только аккуратно уйти подальше от пещеры. Я убегал от молодого Василиска по низине ущелья. Мне требовалось найти хотя бы какой-то мелкий закуток, куда не сможет пролезть Василиск. Так получилось, что, отойдя от пещеры на несколько метров, Василиск все-таки почувствовал мое присутствие. Всего лишь нужно пробежать некоторое расстояние от логова Василиска, и он определенно отстанет. Такова природа этих существ. Тупик. Ущелье закончилось тупиком. Я стояла, прислонившись к каменной неровной стенке. Василиск не бежал, а медленно приближался. Все мои огненные заклинания лишь злили больше Василиска. «Вижу, тебя все-таки настигла явная опасность». У меня возник прямо в голове голос старика. «Кто здесь?» В таких ситуациях даже голоса в голове начинаешь воспринимать по-другому. Сейчас не время про это говорить. Вот как всегда, в неловкую ситуацию произносится эта фраза. «Я в твоем защитном артефакте, и у меня есть возможность тебя спасти. Только тебе нужно следовать всем моим указаниям». Вот какая наглость. И реально ситуация не в мою пользу. Неизвестный голос, по его же словам, исходил из некого артефакта у меня в сумке. Вот какой артефакт мог скрывать неизвестные свойства? В голову приходит только подарок Хера. Хорошо, что мне следует делать? Василиск приближался, и других вариантов не было. Просто иди точно, куда я тебе скажу. Василиск тебя не тронет. Прям очень хорошая помощь. Довериться неизвестному голосу, когда Василиск в 10 метрах от тебя. Из моей сумки начали исходить магические волны в сторону Василиска. Он оглушен. Обегай его. Дальше я слушала голос старика и просто пыталась исполнить то, что он требует. Проходить рядом с отвлеченным Василиском всего в паре метров было сродни самоубийству, но я это сделала. Далее мне пришлось бежать и ждать дальнейшей команды. Он сказал залезть наверх, по этой неровной стене, а вот старику это было, видимо, нормально осознавать, и он далее начал сообщать, за какие выступы нужно браться. «А теперь сообщай, в каком ты артефакте, и кто ты такой», — потребовал от неизвестного голоса информацию. «И вот если меня застукают при таком разговоре, то точно посчитают ненормальной. Ты думаешь, сейчас есть время про это говорить?» «Так получилось, что единственный подъем в ущелье вел к логову пауков, и если ты сейчас не уберешься, то придется вступать в бой. Только сейчас я поняла всю ситуацию. Лес вокруг меня был полностью окутан плотной паутиной. На деревьях в засаде сидят три молодых паука. Еще несколько мелких притаились за деревьями. Тебе нужно уйти отсюда аккуратно, без резких движений. Поздно, приготовься к битве». Голос не успел договорить, как с крон деревьев спустилось два молодых паука. В одном магическом измерении. «Не лезь не в свои дела, богиня». Королева арахнидов была в ярости. Она наконец нашла свою искомую цель. Метка на нужного человека осталась. Нужно было только поймать момент, когда один из слуг королевы арахнидов почувствует данную метку. Этот случай настал. Аура нашлась в одном логове, рядом с поселением людей. И, как назло, ее божественное появление прервала полноценная богиня. «Не знаю, что ты хочешь от этой девушки, но она тебе не нужна». Богиня тайных знаний плотно закрыла путь к месту события, но вот просмотр не был запрещен. Молодая девушка сражалась против нескольких ее слуг. От девушки определенно исходила аура нужного человека. Вот только вместе с этим у нее была своя отличительная аура, а аура нужного человека выделялась из сумки этой самой девушки. «Да она мне не нужна, но вот вещица у нее в сумке имеет для меня ценность», — озвучила свое явное желание королева арахнидов. «Твоему желанию не суждено сбыться», — начала свою пафосную речь богиня. «Я тебе не дам это сделать». Слова закончились, и началась битва божественных существ. «Хир, мои планы снова сработали на опережение. Задачей была тайная слежка за группой, в которую специально собрали учеников. По-другому такой отбор я объяснить не могу. А прочитав краткую выжимку информации обо всех учениках в группе, то понял всю специфику. В одной группе собрали всю банду Хайра. Единственными нормальными оказались две девушки. Они никак не пересекались в конфликтах с Хайра и его бандой. Изначально мое предположение состояло в решении конфликтных ситуаций и удачный поход всей группы. Планы резко поменялись после обрушения построенного каменного моста. Крас точно сказал, чья это вина, но пока у меня не было дозволения прерывать процесс. Со мной рядом также находился младший напарник, и вот здесь настал момент разделения. Процесс обучения продолжился, и я стал один наблюдать за Кирой. Мой напарник отправился за остальной группой. Хороший вариант ушел на второй план. Разбудив Василиска, я обеспечил представление краса под обликом великого мага древности. Подвергать смертельной опасности Киру в мой план не входило. Я в любой момент мог остановить этого Василиска мощной ультразвуковой волной. Благо, это существо обладало очень чувствительным слухом, и данные волны просто на некоторое время могли дезертировать. Теперь оставалось дело за Красом. Меньше минуты потребовалось Кире, чтобы согласиться на помощь неизвестного голоса. Возможно, здесь сыграла патовая ситуация, но по-другому проявление Краса могло быть неестественным. Теперь я наблюдал за сражением Киры с большими пауками. Меня они не должны были видеть. Помимо простого боя, Крас наблюдал где-то за гранью своего магического зрения сильную ауру. Надо бы узнать, откуда и, главное, кем вызваны эти возмущения. Глава 15. Хир. «Давай, Хир, нам дали такой шанс прогуляться по столице». Кира сегодня была явно в настроении. Две недели в академии прошли как-то слишком быстро. Для начала вспомнил момент частых походов в сумрачный лес. Если воины из отряда разведки ругались благим матом за частые наблюдения, которые длились целый день, а если один из учеников пропал по определенной причине, то и полночи. Такие вахты нам приходилось отрабатывать один раз в два дня. И если первые три можно было вытерпеть, то на четвертый поход четверть из отряда оказались небоеспособными. На мне, к счастью, это никак не отразилось. Если при нормальном распорядке походов у нас были дни отдыха, то теперь старшие наблюдали одни за своей группой учеников. Наблюдать одному может оказаться не так трудно, если не знаешь о моменте споров учеников. Крас отгонял всех опасных существ, а с теми, которые спали, просто не давал шанса почувствовать подопечную группу. Из семи походов мне пришлось только один раз показаться своей группе. Ученики, которые только перешли на второй предел, застряли в банальной яме ловушки. Обвинять меня в этом никак нельзя. Я в своем праве помогать им в открытую или просто сидеть и ждать критической ситуации. Другая ситуация настала, когда сразу после того похода с проявлением краса в виде мага древности, отменили наказание Киры Схайра. Новость определенно отличная. Теперь у меня освободилось немного времени после занятий, а учитывая, что через день происходили походы, то двухнедельный срок можно делить смело на два. С момента попадания в академию у меня, а точнее у краса, не хватало совсем времени на развитие себя в магическом плане. Выделяться своим уровнем силы мне вроде как бессмысленно. Все и так знают мою должность и специфику работы. Вот только маги просекут данный момент на корню. Мой уровень магической энергии сейчас на уровне высшего третьего предела, если сравнивать со стандартным уровнем магов. А по факту я на высшем втором пределе. Крас ознакомил меня с некоторыми опасениями на этот счет. Если затягивать с повышением предела, то магическая энергия вскоре сама разорвет их. Про сроки, конечно, не уточнил, но затягивать с преодолением мне не стоит. С другой стороны, при преодолении в окружающую среду выпускается довольно много магической энергии. И если учитывать тот факт, что она не выйдет за пределы моей ауры, то без должного контроля сможет устроить цельный большой взрыв. Неважно, где это произойдет на территории Академии, но привлечет много внимания. Требовалось такое место, где на расстоянии полкилометра не должны быть живых существ. Про использование мною магического щита из всей Академии знают не так мало людей, но пока это держится в локальном секрете. А вот если случится прорыв на глазах других магов, то слухи разлетятся быстро. Как объяснил Крас, мой случай уникальный. Ну, не получается у местных совместить магическую энергию воина и мага. И хоть по факту сам факт источника не отнимается, то поменять энергию мага на воина никак нельзя. Да, маги умеют изменять частоту магической энергии и управлять совсем не свойственной им магией, только вот магическая энергия воина совсем другое. Времени совсем нет на это самое уединение, которое мог бы устроить мне ректор. Одного дня хватило бы для преодоления предела. Место подобрано и остается только отпроситься официально, так как по-другому у меня нет причин уходить. Все расписано по дням и невозможно освободить даже полдня. Требуется выплеснуть эту энергию в одну точку и зарядить таким способом большой объем в артефактах, только какой артефакт такую мощность выдержит? Самый последний волнующий для меня момент настиг при назначении на новую должность в Академии. В первую половину дня я оставался обычным помощником Рейны, но вот после. Представляю удивленные лица учеников, когда ранее увиденный простой помощник ведет уроки по боевой подготовке. Магам изначально непривычно заниматься физической подготовкой, а на моих занятиях требовалась именно она. Если маги в официальном порядке должны проходить физическую подготовку на начальном уровне, то вот владением холодным оружием многие пренебрегают. Какая там пословица гуляет среди магов? Рожденному магу не суждено стать воином. И если ее проецировать на реальную ситуацию сил между воинами и магами, то она понятна. Даже если маг владеет холодным оружием, то вот укрепление тела ему недоступно. Ну, не может магическая энергия мага направляться на это. Вот и получается, что маги имеют неоспоримую силу на дальней дистанции против воинов. Но когда сражение переходит в ближний бой, то воин победит с большей вероятностью. И неважно, будет ли владеть холодным оружием маг на достаточном уровне мастерства. Мои же занятия должны были развить у юных магов достаточную выносливость для долгих походов. И этот срок долгих походов мне определенно дали понять. Ну вот как мне подготовить учеников к возможному недельному походу, когда они устают после первого своего похода. Да, можно и так сказать. Я устроил ученикам второго и третьего предела сущий ад. Помимо моих тренировочных занятий, посещение походов в сумрачный лес никто не отменял, и спасти могло только полное истощение организма. Этим фактом воспользовалось лишь несколько. Они вложили все свои силы в мою тренировку, что на завтрашний поход просто не смогли встать с кровати. И вот после этого на занятиях по теории магии на меня смотрели с полным недоверием. Их мнение мне было знакомо. Мало кто будет доверять человеку, который чисто из-за своих требований сможет достать любого до полного физического истощения. «Не отвлекайся». Голос Киры снова выдернул меня из воспоминаний. Как-то так получилось, что основным носильщиком вещей стал я. И хоть у нас была арендована карета на целый день, но все покупки до нее нес я. Остается только теперь выбирать предметы первой необходимости. Обратно в академию не пустит на карете. То, что Кира успела прикупить, можно отнести к половине возможного. В основном это были ингредиенты, но сейчас настал выбор одежды. Ровно через неделю император устраивает ежегодный бал в своем дворце, и на это празднество приглашены все важные лица империи. Род Рирнильби как раз относится к такой категории. Моя должность командира отряда не позволяет официально явиться на бал, хотя Кира спокойно может пригласить меня, а мне определенно хотелось посетить местный главный бал. В свое время при должности адмирала в империи Кастан я побывал на многих балах, от простого выпускного при военной академии до цельного в императорском дворце. Хоть танцы так и не изменились кардинально со времен Старой Земли, но изменения все-таки были. Одно из них – добавление современных технологий, от реальных объемных голограмм до антигравитационных платформ под танцы в воздухе. Зная о возможностях магии, я нисколько не удивлюсь увидеть иллюзии в приемном зале, так и несколько летающих парочек. А ну стоять, вот почему все время отвлекают от размышлений. Причем слова были адресованы лично мне. Мужчина в военной форме двигался именно в мою сторону. Вот откуда я его знаю. Офицер. Начал я с официального упоминания его должности. Вы опять хотите нарваться на проблемы пренебрежением своих должностных обязанностей? Лицо офицера покраснело от гнева. Он подошел практически ко мне вплотную. Двое его подчиненных стояли поодаль от нашего расположения. Крас пока не чувствовал магического проявления. Прошлая наша встреча явно не задалась. Он решил понизить свой высокий тон общения. «Прошу пройти за мной для подачи показаний по происшествию в здании знаменитого кутюрье. Я не понимаю, о чем вы». На моем лице явно читалось удивление, и оно было истинным. После моего ухода из той лавки, надо реально привыкать называть все своими местными понятиями, хозяин ее заверил, что ничего плохого не случится. И со времен этой встречи прошло много времени. Не думал, что офицер решится устроить реальные проблемы этому человеку. Я там был всего один раз и после вернулся в академию. Мне непонятна истинная причина задержки, но у меня много срочных дел и без объяснений с прикрепленными официальными документами я не последую за вами. Разбираться в этом конфликте мне определенно не хочется. Я настоятельно прошу пройти за мной. Офицер вернул свой повышенный тон. Иначе у меня есть право применить к вам силовые методы. Офицер, я в своем праве отказаться от присутствия при расследовании. У вас есть возможности справиться без моей помощи. Кир в этот момент не было со мной. Она рассматривала нижнее белье в лавке напротив и крайне настояла о моем отсутствии при ней. На лице офицера проявилась гамма эмоций. Даже Крас не смог определить его дальнейшие действия. Офицер взял один из артефактов на своем поясе и сразу его активировал в мою сторону. Все это прошло за несколько мгновений, но этого хватило Красу активировать магический щит. Как магическая структура врезалась в него. Офицер явно не ожидал такого результата. «Вы применили на меня заклинание. Я буду вынужден ответить». Правая рука потянулась медленно к рукоятке меча. «Я в последний раз повторяю. Вы либо пройдемте со мной, или я буду вынужден обезоружить вас». Офицер достал свой меч, а его подчиненные насторожились. «А я в последний раз повторяю. Вы совершили на меня нападение с помощью магии. В этом случае я буду уже вынужден обезвредить вас». Настал такой момент, когда требовалось совершить один неверный шаг и начнется сражение. За нами наблюдало много народу со стороны. Причем в радиусе 10 метров от нас не было их. Все стояли и ждали решения конфликта. Когда два воина с обнаженными мечами ходят по кругу, ситуация была определенно хреновая. Если противник не решается пойти на компромисс, то кроме чем сражением, дело не решить. Я провел анализ структуры заклинания. Крас что-то долго в этот раз понимал свойства заклинания. Это измененное обезвреживающее заклинание, которое ранее было сохранено в базу данных при прохождении третьего испытания. А сможешь перенаправить это заклинание обратно отправителю при повторении? У меня в голове возникла довольно интересная задумка. Ответ положительный. Ответ Краса меня порадовал. Если у меня нет возможности задеть офицера на большом расстоянии своей магией, то вот заставить отведать его своего же заклинания вполне. Офицер, видимо, устал ходить и выстрелил снова обезвреживающим артефактом. Только теперь заряд был в три раза сильнее. Образование магического щита не заставило себя ждать, и когда заклинание практически достигло своей цели, оно отскочило, так и не достигнув моего магического щита. Действие офицера теперь было мне понятно сразу. Он успел отпрыгнуть вправо, пока его же заклинание не дошло до него. Дальше время кружения прекратилось, и офицер побежал прямиком на меня. Крас оценил источник офицера довольно сильным. Средний третий предел источника должен говорить о чем-то, особенно когда див достиг третьего низшего предела по классификации источника. Началось сражение на мечах, активировать огненное лезвие я пока не решился. Как обезвредить офицера я пока не сильно продумывал. Это могло бы решить сразу все проблемы, но тогда это породит еще больше вопросов. Ну не может воин применять сам без артефактов заклинания магов. Мечи соприкасались друг с другом. Народ стал отходить еще дальше, но пока паники не было. Кто-нибудь, стражу позовите. Женский крик из толпы. Да что же здесь творится? Офицер просто так нападает средь бела дня. Теперь комментарии от мужчины. Еще 5 минут продолжалось это сражение, пока не появилась первая стража. Всем разойтись. А ну, разнимите этих двух драчунов. Это был приказ одного из стражников. В нас обоих полетели заклинания с разных сторон. 5 заклинаний стали разворачиваться при полете и когда достигли нужного расстояния, то объединились в одну большую структуру. Большая магическая сеть накрыла нас обоих. Сетью это можно назвать только по ее сетчатой структуре. Как только нас накрыла эта сеть, то офицер прекратил сражение и стал дергаться в конвульсиях. Крас высказал смысл этой сети. С частой периодичностью от нее исходили мелкие молнии, направленные прямо на наши тела. «Ты сам нарвался на проблемы». Это были слова офицера перед тем, как он упал от следующего электрического разряда. Главный из группы стражников подошел поближе к нам. «За применение магии и применение холодного оружия против другого вы оба арестованы и должны последовать за нами». Он не подошел достаточно близко из-за определенных соображений. «Я сдаюсь, но прошу выслушать меня на месте». От такого главный в группе стражников встал в ступор. «Не в вашем праве такое говорить, когда я вижу цельного офицера императорской гвардии и обычного воина, у которого нет разрешения на владение холодным оружием. Ну по моей одежде мою должность явно не понять. Я на должности командира отряда охотников на магических существ. Этот конфликт был вызван именно этим офицером, и надеюсь вы выслушаете мое нормальное объяснение. Только перед этим снимите магическую сеть». Я продолжал настаивать на своем. Мне определенно не хотелось являться на местный допрос. «Проверить вашу личность сейчас нет возможности». Начал мяться главной группы стражников. «Так как сеть на вас не подействовала, я вынужден применить более сильные методы». Магическая сеть наполнилась большей магической энергией и теперь молнии били быстрой периодичностью по всему моему телу. Причем отрубленного офицера ни разу не задело. Разорвать эту сеть или просто терпеть? Крас дал однозначное понимание ситуации. В арсенале стражников это был единственный мощный артефакт. По-другому падение офицера объяснить нельзя. Назвать эти удары достаточными для пробития моего щита, это значит ничего не сказать. Магический щит работал на 50% своей мощности, и то для большей надежности. Магическая сеть при этом сжирала просто большие объемы магической энергии. Крас прям видел, как накопители у стражников теряли свою емкость. Да здесь и такое делают. Артефакты, направленные чисто на накопление магической энергии. Это действо продолжалось добрые 10 минут. Да за это время Кира так и не вышла на улицу. Стражники же не проявляли дальнейшей агрессии. Они просто смотрели, как последние из их накопителей опустошаются от магической энергии. Громкий крик издалека прервал всю эту идиллию. К нашему месту действия приближалась карета. «Всем разойтись!» И опять крики на всю улицу. Ну вот как Кира этого не слышит. Даже стражники проникли важностью проезжающей персоны. Магическая сеть как раз именно в этот момент решила просто развеяться из-за недостатка подпитки. Карета подъехала к одному из мест для стоянки и там остановилась. Из нее вышел мужчина в дорогой военной форме, чем-то напоминающая стиль императорской гвардии. Какого демона здесь происходит? Видимо, это местное выражение про черта. А ну, объясните мне, я могу все объяснить. Вот теперь настала моя очередь проявить свою пунктуальность. Я, командир отряда охотников на магических существ, попал в неприятную для себя ситуацию. Главный из стражников попытался влезть, но его прервал сам прибывший начальник, этот офицер. Я указал рукой на лежачего офицера императорской гвардии. 2 недели назад решил понаглеть на одного кутюрье, который продал ему костюм. Но вот незадача. Он подрался на официальном праздничном мероприятии, Да так, что костюм пришел в негодность. В итоге он решил повесить все проблемы на изготовителя этого костюма. Так получилось, что в этот момент в помещении присутствовал я. Я видел повреждения одежды и с точностью могу сказать, что кутюрье был не виноват в плохом качестве своего изделия. В этот момент офицер решил воспользоваться своими должностными обязанностями и устроить внеплановую проверку. Причем по его эмоциям конечный результат проверки был бы отрицательным для владельца здания. Это все неправда. Это проснулся тот самый офицер и начал оправдываться. А ну молчать, я хочу послушать дальше. И снова он прервал все возможности влезть в разговор других личностей. Я продолжу. Я прождал несколько секунд и, не дождавшись отрицания, продолжил свое объяснение. После моего представления офицер решил уйти. Я покинул здание через час и вернулся в академию. 2 недели я не выходил за территорию магической академии. И вот сейчас при прогулке ко мне подошел этот офицер и начал просить меня явиться на дознание по делу в том самом здании кутюрье. Он сказал, что в том здании случилось некое происшествие ровно через день после того случая. У меня есть определенные подозрения, что к данному происшествию причастен сам офицер. После моего отказа присутствовать, офицер применил обезвреживающий артефакт на меня. У меня же не оставалось другого способа, как устранить данную личность силовым способом. После демонстрации моей решимости офицер применил снова свой артефакт и после напал. Наше сражение продлилось 10 минут, и после этого группа стражников без определенных объяснений накинула на нас магическую сеть. Впоследствии, после попытки разрешения ситуации на месте, стражники только усилили сеть и держали вплоть до вашего приезда. На этом я и закончил свое объяснение. Это все, задал свой вопрос прибывший начальник. Я услышал достаточно. Офицер, который решил взять на себя должностные обязанности, не свойственные ему. Далее стражники, которые решили не разбираться в ситуации, а сразу решили использовать артефакт экстренного захвата, когда он применяется только против вооруженных преступников. На лица обвиняемых мне не хотелось смотреть, но я и так понимал, что они сейчас представляли. Я хотел бы поговорить с вами наедине. Теперь его взгляд был направлен именно на меня. Всех причастных стражников и офицера отправить под стражу в здание императорской гвардии. Именно в этот момент Кира вышла из лавки и увидела все это скопление народу. Командир императорской гвардии после разговора с Хиром. Я встретил поистине уникальный образец военного человека. Его звание командира отряда никак не может сочетаться с указанным на документе охотника. Ну вот как такого командира определили на простую должность свободного охотника, когда в их организации намечается целый поход в проклятые земли. Этот Хир определенно интересная личность, и я хотел бы продолжить разговаривать с ним на тему стратегии войны. Да только его спутница Кира ясно дала понять, что не потерпит чужого присутствия рядом. Тоже один из вопросов к Хиру, что его привлекло в этой магической академии, особенно когда воины в ней ценятся только в отряде разведки. Ну вот что-то в этом Хире затронуло меня. Что-то, что позволило выслушать его с первого раза и при этом остановить высказывания других. Офицера еще можно было выслушать. Хир рассказал про него такое, что данному офицеру грозит лишение звания и полный запрет на продолжение военной службы. Стражников можно хоть немного понять. Они увидели это сражение и посчитали, что магическая сеть – самое действенное решение. Под ней офицер с третьим пределом источника не выстоял долго. Оно то и понятно. Такие сети рассчитаны на особо опасных преступников до 4-го предела. Конечно, удержать воина или мага 4-го предела получится лишь на 5 минут, но этого времени хватит для вызова подмоги. Хир же, по его словам, да и докладу старшего из группы стражников, выдержал полную мощность магической сети. При этом спокойно разговаривал под ней. От одного вопроса Хир отклонялся как мог. Ну не может организм выдержать настолько мощные молнии. С этим может эффективно бороться магический щит. Вот он спокойно держит и не подпускает магические воздействия до тела. Только магический щит должен быть как минимум высшего 3-го предела. А Хир определенно не маг. Значит, у него был артефакт, который способен создавать такой магический щит и главное несколько полных накопителей в запасе. И снова стоит вернуться к группе стражников. У них оказались несколько артефактов с магической сетью, когда на одну группу положен лишь один. В столице все сильные люди на особом учете. Если такой человек начинает совершать необдуманные поступки, то начинается быстрая проверка его действий, и после анализа вносит свой вердикт. Не знаю как, но нужно определенно узнать про инцидент в здании того кутюрье. Если дело зашло так далеко, что офицер решился утроить поджог целого дома, а именно это и произошло. Вопиющий случай, когда не получилось расследовать причину поджога. И самое интересное, данным делом занимался тот самый офицер. Теперь задача стояла в другом. Вся эта ситуация отвлекла его от самого важного. Он возвращался с миссии против нападения магических существ. Несколько групп императорской гвардии сдерживали напор трех волн магических существ. Информацию про нападение существ становилось все труднее скрывать. Существа начали разделяться на группы и проникать вглубь империи. Пока эти группы получалось уничтожать, но долго это продолжиться не может. Форпосты, находящиеся вокруг земель магических существ, отрезаны от остальной империи. Если обычный народ узнает о таких нападках магических существ, то в империи начнется бардак. Ему, командиру императорской гвардии, требовалось явиться на личный доклад к самому императору. Дело срочной важности. Если не решить эту проблему срочно, то сдержать все увеличивающие волны магических существ не получится на большой территории, а форпосты в специально оборудованной местности перекрывали все выходы из земель магических существ. Еще несколько таких нападений, и форпосты друг за другом падут. Карета подъезжала к парадным воротам дворца. Командиру требовалось пройти в тот корпус, где обычно происходит встреча императора со своими подчиненными по государственным делам. Второй корпус предполагался для официального приема. В нем же проводился все время самый яркий бал. Все деньги на его организацию шли из императорской казны. Деньги выделялись большие. За один праздничный день можно было снарядить цельную группу из полусотни воинов в недельный поход. Ситуация определенно неоднозначная. По-хорошему стоило бы отменить этот бал и все деньги потратить на военные нужды. Но отмена этого празднества приведет к дестабилизации общества. Это я прекрасно понимаю. Ладно, стоит прекратить эти размышления о возможности увеличить военный бюджет. Император уже меня ожидает в тайной переговорной. Я тебя ждал, Пауль. Император сидел в удобном кресле напротив камина. Природный огонь пожирал скинутые в него мелкие бревна. И вам не хворать, Бахмар IV. Сам император решил пренебречь официальным ведением разговора и назвал командира императорской гвардии по имени. «Садись, в ногах правды нет». Рядом с камином располагалось такое же кресло. Обстановка в целом предполагала простой разговор по душам. Как вы понимаете, не время сейчас разговаривать просто так. Хоть ситуация и позволяла поговорить на более простые темы. События идут довольно скверно. Без дополнительной военной поддержки форпосты рухнут через 2 недели под натиском магических существ. Если не принять определенные меры, то даже вся императорская гвардия не сможет сдержать их. И правда, ситуация неоднозначная. Император проговорил это монотонным голосом. «Я читал все твои письменные доклады и принимаю все возможные твои выводы, но теперь остается выбор за получением наилучшего результата». Император глубоко вздохнул. «У меня не получилось наладить военные связи с соседними империями для защиты наших границ. У них свои проблемы, и нету лишних военных людей. Для начала я хотел бы тебе дать задание». Император пододвинул папку с листами на столе поближе ко мне. «И что именно я должен сделать? Эту папку я уже видел в одном из своих докладов. В ней описаны события месячной давности, когда произошло нападение бандитов на пограничный форпост с империей Сицилия. Тебе нужно найти того человека из доклада». Хоть император дал размытое понятие, но я понял точно. Только один человек в той ситуации был неопознан. Умелый воин, который помог отбить от нападающих здание торговцев и после завалил всю боевую группу магов-бандитов. Бандитами их называли просто для обоснования ситуации. Императору уже доложили о происхождении данных людей. Империя Фрауз давно строила планы по распаду нашей империи. Не знаю, какие еще провокации готовила эта группа, если бы не определенные обстоятельства. Пришлось замять все это дело и назвать их простыми бандитами, что империя Фраус восприняла как должное. Вы ведь знаете, что найти человека по простому описанию людей невозможно. Астральная магия не дала результатов. Слишком много произошло событий за один день и получилось увидеть только одежду этого человека. Это были неоспоримые факты расследования. Появилась новая информация. Начал император. Недавно в Академии появился охотник на магических существ. Изначально этот человек не был в наших интересах. простой помощник одного из преподавателей. Только после этого начали вскрываться множество факторов. Если изначально была принята его природа источника как воина, только последующие события доказали обратное. Ректор Академии мутит с ним свои дела, про которые не хочет говорить, но некоторая информация все-таки просачивается. Этот мужчина обладает энергией мага. Но как? Энергия воина и мага несовместима друг с другом. Возмутился я. Не совсем так. Император не высказал ничего против такого резкого обрывания речи. Помимо известных нам частот есть энергия, которая создала все остальные. Суть мира, так она называется. У каждого эта энергия составляет не более 5% от общего объема источника. Именно поэтому появляются индивидуумы, которые, будучи воинами, способны оперировать магической энергией. По официальному объяснению таких людей называют одаренными, но их очень мало. А тех, кто пошел дальше простого понимания противоположной энергии, можно назвать безумцами. Так вот, по полученной информации от моих шпионов, этот человек владеет магической энергией мага на таком уровне, что способен создать магический щит, способный удержать удар молодого дива с силой третьего предела. И вот здесь у меня словно щелкнуло. Все сходится. Я с честью выполню это задание. Мой ответ не заставил себя ждать. Тем более половина дела сделана, и тебе больше не требуется дополнительной информации, удивился император. Той информации, которую вы предоставили, вполне хватит. Мне больше интересно, какое решение было принято для поддержания границ. Меня интересовал именно этот вопрос. Все решится на военном совете, ответил император. С вашего разрешения я откланиваюсь. Я отвесил легкий поклон и вышел из помещения. После выхода из помещения у меня уже был выстроен четкий план. Оставалось только поговорить с ректором магической академии. В любом случае он не откажет. Рейна, сегодня настал тот день, когда у меня появилась возможность поговорить с Хиром на серьезную тему. С самого первого дня встречи с Хиром он вошел в мое сердце бесповоротно. До этого я изначально не хотела принимать и всячески отрицала. И это работало. Вести свои занятия стало намного легче, когда другие мысли не отвлекают. После нескольких дней любовные чувства снова проснулись сами собой. Держать их больше не было сил. С появлением Хира в моей жизни все пошло не по плану. Если вначале он был рядом все занятия по теории магии, то теперь начал пропадать по своим делам. Все, момент упущен. Хир перестал со мной разговаривать на простые темы. Все сводилось к простому разговору на тему теории магии. Другие разговоры просто игнорировались в открытую. Какой же он истязатель женских чувств. Ладно, Хир не был единственной проблемой. Джоан начал ко мне приставать каждый день. Если первые несколько дней присутствие Хира отгоняло его, то теперь, с увеличением походов в сумрачный лес, он отсутствовал куда больше. Джоан с большим напором продолжал звать меня на прогулки по интересным местам. Причем посетить некоторые места мне бы определенно хотелось, но не с ним, только не с Джоаном. Джоан вызывает у меня лишь отвращение.